Глава 7. Откровение. Я соскочил с пола и подошел к дивану. «Ирбис, ты как?» — склонился я над ним. «Может, еще спек вколоть?» «Нет», — прохрипел боец. «Лучше живчика дай». «Мы тут немного похозяйничали. Я забрал флягу у Палыча и передал Ирбису. Ты уж извини». «Все правильно сделал», — сказал боец, оторвавшись от горлышка. «Вам теперь его нужно всегда пить. Много не пейте, грамм 150 или 200 в день. Пей по несколько глотков, как почувствуешь, что голова начинает болеть. Если чистить начнете, можно отравиться». Ирбис замолчал, прикрыв глаза. Было видно, что каждое слово ему дается с трудом. Помолчав, он продолжил. «Этих двух фляг вам вдвоем дней на 10 хватит. А потом коробочку железную в рюкзаке поищи». Я видел коробочку, когда осматривали вещи, поэтому быстро достал ее и протянул Ирбису. «Открой», — покачал он головой. «Только аккуратно». Я открыл крышку и увидел внутри 3 холщовых мешочка по типу кисетов для табака. В одном из них лежали 3 разноцветных шарика, один черный и 2 красных, причем один из красных слегка отличался, радужно переливаясь. В другом хранились шарики поменьше, примерно как крупный горох и по виду похожи на спрессованный желтоватый сахар. А в последнем совсем мелкие, как виноградина серые. Я поднес коробочку ближе к Ирбису. «Это главная наша ценность», — продолжил он. «Те, что серые, как виноградинки, спараны. Основная валюта здесь и лекарство для нас». Он посмотрел на меня и спросил. «Брошюрку читал, наверное, раз живчик хлебать стали». Я кивнул. «Так вот, из спаранов готовят живчик. Как готовить читал?» Он вновь посмотрел на меня. Я молча подтвердил. «Значит, не забывай фильтровать. Добавлять можно любое спиртное по вкусу». «А для детей как готовить?» — перебил я его волнующим меня вопросом. Ирбис уставился на меня внимательным взглядом и спросил. «Откуда дети?» «Да не двое нас, четверо. Еще девушка с дочкой вытащили случайно. Ты без сознания был, не видел их?» «Зови», — коротко приказал Ирбис. Из спальни выглянула настороженная Рина. «Здравствуйте», — тихо поздоровалась она. «Я слышала. Дочку тоже привезти? Она просто плохо чувствует себя». «Принеси». Ирбис посмотрел на Палыча, и тот, скрывшись в спальне, быстро вышел с Сашенькой на руках. Ребенок был бледный и тихонько постановал. Ирбис посмотрел на нее, нахмурился, несколько секунд что-то решал, а потом начал командовать. «Неси воду. Полулитровую банку, литровую банку и какой-нибудь сок». «Есть?» — скомандовал он, глядя на меня. «Сок есть», — вспомнил я о пакете сока в холодильнике. «Ты?» — он посмотрел на Рину. «Неси одеяло, подушку и какую-нибудь марлю или хэбэшку и стели рядом. Как организуете постель, положишь девочку туда, а пока поднеси ко мне». Это было направлено Палычу. Когда я вернулся из кухни со всем необходимым, Ирбис держал пуговку за ручку с закрытыми глазами, и мне показалось, что его лицо становилось с каждой секундой все суровее. Наконец он открыл глаза, отпустил маленькую ручку девочки и глазами подозвал меня. Рина уже организовала лежанку из одеяла и подушек, и Палыч положил ребенка. «Будешь готовить живчик для нее», — обратился он ко мне. «А я проконтролирую. Давай, достань один спаран». Я вытряхнул из мешочка на ладонь несколько виноградин и, взяв одну, сыпал остальные обратно. Налил в банку пол-литра коньяка и бросил виноградину туда. Она достаточно быстро растворилась, образуя серые хлопья. «Эти хлопья — яд. Их обязательно нужно тщательно отфильтровать через плотную ткань. Для ребенка можно даже повторить», — комментировал Ирбис процесс. Когда виноградина полностью растворилась, я тщательно профильтровал раствор через несколько слоев марли, к которую Палыч достал из моего НЗ. Потом еще раз отфильтровали через ткань, принесенную Риной. Закончив процесс, я посмотрел на Ирбиса. Он лежал, закрыв глаза, и, казалось, не дышал. «Ирбис!» — позвал я. Он медленно открыл глаза. «Теперь добавь немного воды и сок по вкусу. Пусть она попробует», — кивнул он на Рину. Я развел раствор, перемешал и подал Рине. Она осторожно отпила и одобрительно замахала головой. «Нормально?» — Ирбис смотрел на нее. «Тогда дайте девочке глоток, не больше. Сколько ей?» 3,5, — ответила Рина, и, приподняв голову дочки, ласково стала говорить. «Сашенька, давай выпьем лекарство, головка перестанет болеть». Девочка сделала глоток и потянулась еще. «Пока хватит», — остановил Рину Ирбис. «Несите ее на кровать и через 10 минут дайте еще 2-3 глотка. Скоро ей станет легче». Рина с Палычем унесли ребенка обратно в спальню, а Ирбис глазами показал на диван, приглашая присесть. «Наклонись», — прошептал он, и, дождавшись, когда я склонюсь к нему, тихо, но уверенно прошептал. «Девочка неиммунная». Я отпрянул в сторону, ошарашенный такой новостью, по спине будто стадо мурашек пробежало, и перед глазами пронеслась картина утренней трагедии. Еле сдержавшись, чтобы не закричать, я уставился на Ирбиса. «Спокойно, время пока есть», — ответил он. «Она будет расти до критической массы нормальным ребенком, но как достигнет веса в 15-17 килограмм, а это по меньшей мере еще год или два, обратиться. Если ничего не сделать, обратиться». «А как ты определил?» — спросил я с ноткой сомнения. «И что можно сделать, если это точно?» «Дар у меня такой», — устало ответил он. «Я вижу неиммунных. Серые они. Девочка пока светло-светло-серая». «Что за дар?» — удивился я. «И что значит серая?» «Дар?» «Дар от улья. Один из... У нас у каждого есть дар или несколько. Не читал, что ли?» Он посмотрел на меня, и я молча покачал головой. «Ну, прочтешь еще. У каждого по-разному. У меня вот их пока 3. У вас 3 тоже что-то есть, но непонятно пока. У меня, как и говорил, 3, — грустно добавил он. Клокстотер, знахарь. И вот недавно этот прорезался. А серые? Это вижу я так. Будто паутина вокруг мозга, как на рентгене. У иммунных, как у вас, золотая, а у неиммунных — серая. А у перерожденных тварей уже черная. Так что вот». «Что за клокстопер?» — начал задавать вопрос я, но тут же прервался. «Нет-нет, подожди. А что можно сделать? Как помочь пуговке?» «Кому?» — спросил Ирбис удивленно. «Ну, Сашеньке, она просто представилась так, когда мы их вытащили». «Ну, вот так и назовешь ее, если захочет. Если выживет, конечно. Будешь ей крестным. А помочь ей сможет только белая жемчужина. Это самая большая ценность в улье и огромная редкость». Ирбис снова закрыл глаза и замолчал. «Тебе плохо?» — встревожился я. «Может, все-таки спек?» «Зря добро переводить», — покачал головой Ирбис, не открывая глаз. «Мне уже ничего не поможет, если только ты не хирург, и у тебя случайно оказались инструменты. Внутреннее кровотечение. А вот живчик чуть взбодрит. Дай-ка». И сделал несколько глотков из поданной мной фляги. «Я немного отдохну, ты не уходи. У нас мало времени, а мне нужно много рассказать». «Хорошо», — я остался сидеть рядом с ним, обдумывая все услышанное. «Белая жемчужина. Как она выглядит-то хоть? И где ее искать? А может, в брошюрке написано?» Я посмотрел на лежащую на столе книжицу. «Где взять не главное, главное, как взять?» Будто прочитав мои мысли, заговорил Ирбис. «Напои маму девочки живчиком, а то загнется как дочка. Девочку я подлечил, а вот маму уже не потяну». Я соскочил с места и, схватив флягу, направился в спальню, чуть не столкнувшись с выходящим оттуда Палычем. «Полегчало пуговке. Кушать хочет», — улыбаясь грустными глазами, сказал он. «Сейчас что-нибудь придумаем. У меня в морозилке пельмени есть, и мясо нужно отварить, пока не пропало. А ты пока на вот, Рине дай выпить. Сам-то как?» — спросил я. «Отлично! Как заново родился!» Палыч поднял большой палец в жесте одобрения. «Погоди! Варить? Как ты собрался варить без газа?» «Это у вас неподготовленных газа нет», — ухмыльнулся я. «А у нас все есть». Отпоили Рину хоть и с трудом. Я достал туристическую горелку и переносной баллон с газом. Рина вызвалась приготовить, а я вернулся к Ирбису. «Сейчас приготовим и поедим горячего, а то и правда кушать хочется. Даже не кушать, а жрать!» Я подсел на диван к нему. «Кушать — это хорошо. Это силы и жизнь», — тихо проговорил Ирбис. «Ты вот что. Достань из коробочки мешочек с жемчугом. Там их три». Я достал кисет с разноцветными шариками. «Высыпи на ладонь», — попросил Ирбис. «Что чувствуешь?» «Теплеют», — удивился я. «Прямо на глазах теплеют». «Это жемчуг», — спокойно продолжил он. «Черный — самый дешевый. Про него прочитаешь в памятке. Красный дороже, примерно 1:2, за одну красную — 2 черных. Тот, что радужный, еще дороже. Тут цену не подскажу, меняется. Ну, про белый я тебе уже сказал. Жемчуг развивает и открывает дары. Но будь осторожен с черным. От него можно травануться или стать квазом. Про них прочитаешь потом. Черный лучше принимать со знахарем. Красный не опасен и более мощный. Но часто глотать не стоит. И запомни навсегда. Жемчугом не свети нигде, ни перед кем. Люди разные бывают. Бывает, и за горох горло режут. Понял?» Я кивнул, внимательно слушая, и высыпал жемчужины обратно в мешочек. «Теперь вот еще. Та, что радужная, — это рад-жемчужина. Очень сильная и также редкая», — он, передохнув, продолжил. «Теперь горох. Это также валюта, как и спаран. За одну горошину можно получить примерно до 10 спаранов, но не больше. За одну красную жемчужину платят 500 горошин. Горох также важен, и можно развивать дары. Медленно, зато безопасно. И плюс можно использовать для усиления регенерации». «Какой регенерации?» — удивился я. «Обычной, как у ящерицы. Вот у тебя все зубы на месте? Нет? Тогда скоро новые вырастут. И конечности заново отрастают». «Не смотри на меня, как на идиота. Я не брежу», — ухмыльнулся Ирбис. «Вы теперь в улье, а это один из его подарков, за которые приходится платить. Так что забудьте про болячки и болезни. У вас теперь одна болезнь — смерть». Пока мы говорили, Рина сварила пельмени, приправила их маслом и, посыпав черным перцем, принесла в зал. Я сказал ей варить все, что есть, чтобы не пропали, а там было 6-килограммовых пачек. Так что такую гору пельменей я еще не видел. «Да мы же это все 2 дня есть будем!» Палыч голодным взглядом смотрел на дымящиеся на тарелке пельмени. Рина отложила пуговки немного себе и Ирбису, но тот сопротивлялся, и она села кормить его сама. Сашенька, несмотря на малый возраст, с серьезным взрослым видом съела свою порцию и молча уставилась на маму. «Что, наелась?» — увидев взгляд дочери, спросила Рина. Пуговка помотала головой. «Ты не лопнешь?» — улыбнувшись, спросила ее Рина. «Нет», — твердо заявил детский голосок. «Пусть ест», — Ирбис смотрел на ребенка и старался через боль улыбнуться. «Это нормально». В результате запас пельменей был уничтожен подчистую. Пуговка съела еще 1,5 своих порции, Рина 2, да и мы с Палычем не отставали. Я там мясо поставила, через час, наверное, готово будет». Рина взяла за руку пуговку, которая стояла возле Ирбиса, с любопытством рассматривая его, и повела спать. Из спальни раздалось знакомое «Мурр» и восторженное «Кыся!». Кот, который с самого возвращения прятался под кроватью, наконец-то вылез из укрытия и, не изменяя своим привычкам, запрыгнул на кровать к пуговке. «Мы все говорим, говорим, а не познакомились даже», — продолжил разговор Ирбис. «Вас с другом окрестить нужно, если не против, что почти труп крестным будет. Про имена ты, наверное, также не читал еще», — глядя на меня, спросил Ирбис, и я мотнул головой. «Ну, меня Олегом кличут, а это Сергей», — представил я нас с Палычем. «А тебя как?» «Ирбис». «Это позывной, а имя как?» «Ирбис», — невозмутимо повторил он. «Это и есть имя. И вам нужны новые имена. Не любит Улей, когда мужики свои имена оставляют. Наказывает». «Прям суеверие дремучее», — усмехнулся Палыч. «Парень», — Ирбис посмотрел на него колючим взглядом. «Поверь, пройдет не так много времени, и так же станешь суеверным. Ты не просто в Улей попал, а в самую, что ни на есть, жопу. Ты в пекле. Так что если сомневаешься во всем и не веришь, будешь Фомой». «Ну, Фомой так Фомой», — улыбнулся Палыч. «Мне даже нравится». «Тогда запомни, с этого момента забудь свое старое имя. Ты Фома. Если спросят, крестный Ирбис из Горного. Ну а тебя как окрестить?» Перевел он на меня взгляд. «Служил?» «Было дело», — неохотно ответил я. «В Афгане слегка поскитался». «В Афгане скитался?» — удивленно переспросил Ирбис. «В каком году?» «Давно уже. С 74-го по 85-й». «И что вы там делали?» «Воевали мало-мало», — постарался отшутиться я и уйти с больной темы. У Ирбиса округлились глаза. «Вот, значит, как». Он о чем-то задумался. «Все-таки мультиверсум работает. Позывной был?» «Был, но я как-то не очень люблю все вспоминать. А позывной будет напоминать». «Ладно, ладно, скиталец». Он задумался. «А что? Отличное имя. Скиталец. Будешь скитальцем». «Ну, я в принципе не против», улыбнулся я. «Если бы я знал, что принесет мне это имя». «Ирбис, а что за пекло?» Я задал давно наболевший вопрос. «Самое жуткое место — ада. Твари всегда хотят жрать. Чем больше они сожрут, тем сильнее разовьются. Вечный голод. Они уничтожают все, даже низших зараженных, а потом начинают рвать друг друга. Так что можете представить, что здесь ходит». Он опять закрыл глаза. «Отдохну немного».